Глава вторая. Выжить. Я с трудом приоткрыл глаза. Оказывается, правый заплыл. Мерзкое ощущение того, что я вляпался в дерьмо, никуда не пропало, а навалилось с такой силой, что ничего в голову не лезло. Занервничал, попробовал пошевелиться и сильно об этом пожалел. Боль сковала все тело так, что я даже зажмурился. Самочувствие было хуже некуда. Осознание того, что меня всего поломало, было просто отвратительным. Сковал страх, что таким останусь навсегда. Внимание! Состояние вашего здоровья 11 из 100. Обнаружены травмы, рваная рана правого бедра, общая контузия, мелкие повреждения кожи, травма левой кисти, перелом, вывих и повреждения сустава, сильный ушиб левой лопатки, перелом левой ключицы, обнаружена травма лица. К вам применена негативная способность пластырь, вы лишены слуха. Эффект будет сохраняться в течение 15 часов. Рекомендовано найти место оказания медицинской помощи, врача или знахаря. Рекомендован длительный отдых. Текущий кластер 17-7В не подходит. Кластер 17-7К более эффективен. «Да отвали ты!» Превозмогая боль, пробормотал я, устав читать появляющиеся строки. «И без тебя знаю, что я в жопе!» Был уверен, что пробормотал это вслух. Но к своему удивлению осознал, что не слышу собственного голоса. Да и не только его. Сопутствующий шум вроде ветра, шороха травы или веток, пение птиц. Не было ничего, сплошная тишина. А ведь краем глаза я заметил, как колышутся ветки ближайшего тополя. Ни хрена не слышу. Я реально оглох. Это, мать вашу, хуже, чем дерьмо и все, что попадает под то же описание. А еще у меня болело все тело. Буквально все и сильно. Даже шевелиться не хотелось. В горле пересохло. Сильно хотелось пить. Неосознанно вспомнил про вишневый компот в бутылке. Аж в желудке заныло. Да и голод начал донимать. Внимание! Ваша выносливость на низком уровне. Все параметры снижены. Метаболизм снижен. Регенерация снижена. Не доводите состояние выносливости до критического уровня. Рекомендуется срочный прием пищи, а также использование стимуляторов. Рекомендуется полноценный сон. «Что, мля, сон?» Простонал я, шевеля пересохшими губами. Во рту чувствовался привкус крови. Кажется, зубов стало меньше. Как ни прискорбно это осознавать, но все то немногое, что я нашел в сгоревшем доме, теперь могло быть где угодно. Скорее всего, там же, где меня жестоко избили. Вряд ли тех отморозков заинтересовал тот мусор, что я прихватил с собой. Жирный механик, твари, не люди. Почему так жестоко обошлись со мной? Я ведь просто хотел помочь девчонке. Как там ее звали? Линда, кажется. Черт, ведь на ней был точно такой же костюм, как и у меня, только целый. Сам не заметил, как переключился на ее образ. И вдруг вспомнил, что она назвала мое имя. Да и смотрела так, словно хорошо меня знала. Кто она? Так, имя. Вроде Артем, да? Внимание! Объект номер 6713. Вам предлагается сменить имя. Текущее имя отсутствует. Предполагаемое имя Артем. Требуется подтверждение. Да, нет. Слава яйцам! Измученно улыбнулся я, пытаясь не только думать, но и анализировать свое состояние. И то, и другое шло тяжело, со скрипом. Сильно болела сломанная правая рука. Да и ключица напоминала о каждом, даже малейшем неосторожном движении. Откуда-то пришло осознание, что с такими травмами нужна обязательная госпитализация, самостоятельно такое не залечить. Одновременно подумал и о том, что понятия не имею, как выбрать подтверждение смены имени. Кнопок ведь не было, просто изображение. А как тогда? Голосом? Смешно, но вдруг. Попробовал. Однако из горла раздался только нечленораздельный хрип, который система не приняла. В итоге я просто зафиксировал взгляд на визуализации подтверждения и подумал о требуемом действии. Команда принята. Поздравляем. Ваше новое имя Артем. Теперь все встречающиеся персонажи смогут узнать вас по имени. Ваш текущий уровень 1. Состояние здоровья 11 из 100. Рекомендации прежние. Если есть вопросы, можете получить ответы. Количество попыток строго ограничено. Вопросы? Прямо так? В никуда? Верилось с трудом. Кто меня тут услышит? Но лежать и ждать, пока меня найдет какая-нибудь тварь вроде хмыря, понятия не имея ситуации. Я же даже защититься не смогу. Что за кластер 17-7К? Мысленно спросил я, глядя на один из элементов интерфейса. Где я нахожусь? Расстояние. Невероятно! Но мне мгновенно пришел ответ на заданные вопросы. Кластер 17-7К, сектор второго круга бастиона, квадрат первой кольцевой группы. Включает в себя укрепленный городок, территория охраняется. Статус кластера безопасен, активен. Вы находитесь в соседнем кластере 17-7А. Расстояние 2,5 километра к северо-востоку. Поставить маркер? Да, нет. Не раздумывая, подтвердил команду, но никаких видимых изменений не заметил. Я ожидал, что сработает что-то вроде навигатора. Но никаких стрелок или целеуказателей в поле зрения не появилось. «Чего?» — снова ощутив прилив злости, процедил я. 2,5 километра? Да я сейчас подохну нахрен! Как мне идти? Трындец, бля!» С минуту просто лежал, пытаясь взять себя в руки. Паника еще никого до добра не доводила, и я знал это более чем хорошо. «Откуда? Да хрен его знает!» «Что такое бастион?» Мысленно я задал второй вопрос. Ответ на заданный вами вопрос отсутствует в перечне допустимых вопросов. Суточный лимит вопросов исчерпан. Удачи! «Иди в задницу, зараза!» В отчаянии выругался я, осознав, что остался ни с чем. Наивно полагал, что мне детально расскажут, что и как. Ага, губу раскатал. Где-то рядом сверкнула молния. Может, и гром прогремел, вот только я ничего не услышал. Потеря одного из органов чувств – это странно и страшно. Мозг просто не понимает, как так получилось. Не слышать собственный голос – то еще психологическое испытание. Черт, кажется, сейчас снова начнется дождь. Сильно нервничая, вовремя взял себя в руки. От осознания безысходности и беспомощности упадет моральный дух. Только добавится новых проблем, а вот они сейчас лишние. Надо мной нависли свинцово-серые тучи. Еще немного, и случится дождь. Лежать на спине, ограниченным в движениях, и чувствовать себя полутрупом – это тяжкое испытание, которое чудовищно угнетает. Да что там, полностью деморализует. Я кое-как повернул голову вправо. Заскрежетал зубами от вспыхнувшей боли. Плечо заметно опухло. Частично это коснулось и мышц шеи, ограничив подвижность. Полежал, собрался силами. Поднял левую руку, поднес к лицу. Пальцы грязные, в следах крови. Но хотя бы без травм, и то хорошо. А вот с правой рукой все было куда печальнее. Даже не смог ее приподнять и рассмотреть. Наверняка там все очень плохо. Упали первые капли дождя. Несколько попало на лицо, что оказалось даже приятным. Жажда усилилась в момент. Неосознанно облизнулся, решил подождать. Дождь закапал сильнее. Не прошло и минуты. Удалось языком слезать несколько капель. Пить все еще хотелось, но хоть немного влаги я в себя пропустил. Очень быстро осознал, что лежать под дождем на сырой земле не приведет ни к чему хорошему. У меня и так уже 2 перелома, куда уж хуже. Какое-то жалкое воспаление легких, ощутимых проблем мне уже не доставит. Жуткая непрекращающаяся боль меня почти уже доконала. Сколько я уже здесь лежу? Час? 2 часа? А сколько еще придется? Вот дерьмо, как же хочется сдохнуть. Каждое движение – боль, каждый вздох – мучение. А с другой стороны, я сильно, очень сильно хочу жить. Возможно, что и держусь я лишь на морально-волевых качествах. Но размышления делу не помогут. Нужно что-то делать, и прямо сейчас. Дождь быстро усиливался. Еще немного, и это будет настоящий ливень. Вдохнул, выдохнул, собрался с силами. Нечеловеческим усилием сделал рывок и попытался перекатиться на левый бок. Получилось. Но вспыхнула такая боль, что аж в глазах потемнело. Проклятая сломанная ключица горела огнем, перебивая все внимание на себя. Немного свыкся с болью, чуть наклонился и, наконец-то, разглядел правую руку. Выдохнул, прикрыл глаза. Снова посмотрел. Дела хреновые. Кожа и ткань были покрыты тонким слоем засохшей крови, а вся конечность сильно опухла. Цвет кожи бурый, даже слегка фиолетовый. А еще прямо через кожу наружу выпирал заметный бугорок. Под немыслимым углом вывихнутый сустав. Жесть! Сам сустав, сломанная кость. Состояние травмы не поддается описанию. От одного вида дурно стало. Кое-как подтащил покалеченную руку к себе и от запредельных болевых ощущений чуть сам себе язык не откусил. Подтащил и прижал к груди покалеченную руку. Полежал немного на том же боку. Нащупал ногами какой-то камень, вкопанный в землю. Оттолкнулся от него. Совершил пару движений, невольно ощущая себя беспомощным червяком, ползущим в грязи. Повторил. Еще раз. Перемещаться таким образом по грязи через лужу – удовольствие очень сомнительное. а я даже толком и не знал, в каком направлении мне двигаться. Проползти таким макаром до метки 2 с лишним километра? Да это даже не смешно. А дождь уверенно набирал силу. Я думал лишь о том, чтобы найти какое-нибудь укрытие. Не валяться же в луже, то и дело прикрываясь от летящих в лицо грязных брызг. Пытался определить, меня бросили там же, где и избили, или оттащили к обочине, чтобы внимание не привлекал. Да какая разница? Сейчас я лежал на небольшой поляне, поросшей желтой травой. Справа дорога, слева заборы какие-то дома. Но до них слишком далеко. Метрах в 30 разглядел раскидистый тополь. Справа от него небольшой то ли дом, то ли сарай. Можно попробовать доползти туда и переждать дождь. Пожалуй, ближе я сейчас ничего не найду. На земле заметил следы от протекторов, уходящие в сторону дороги. Судя по ним, здесь стояло что-то мощное и тяжелое, вроде внедорожника. На нем и уехали жирный с механиком, заодно прихватив с собой Линду. Куда? К какому-то местному шмелю, чтоб его пчелы оттрахали. Что он в районе за анархию развел? Меня, израненного и оглушенного, просто бросили на съедение хмырям? Это бесчеловечно, мерзко. Так только последние отморозки поступают. Добили бы уже. Впрочем, раз я не помер сразу, значит, еще есть шанс выкарабкаться. Пусть маленький, но все же, побарахтаюсь. А там, может, выживу и отомстить смогу. И Линду найти. И еще бы. К черту. Вздохнул, выругался. Оттолкнулся. Прополз еще немного вперед. Отдохнул. Повторил. Начал помогать себе здоровой рукой, цепляясь за мокрую грязную траву и мелкие камни. Процесс пошел чуть быстрее, хотя боль усилилась еще больше. Терпел ее, скрежетал зубами, стонал, ругался. Кажется, даже начал привыкать. Дождь набрал максимальную силу и лил как из ведра. Видимость резко снизилась. Земля быстро намокла. Начали появляться мелкие лужицы. Тело сковало озноб, вода была холодной. Одежда быстро намокла, прилипла к телу. Еще больше ограничив движение. Мерзкое ощущение. До замеченного мной тополя оставалось немного, когда на пути попалась широкая и глубокая канава, уже частично заполненная, стремительно стекающей отовсюду водой. Откуда ее столько? По краям камыши, размокшая глина. Я и так был по уши в грязи, мокрый, а лезть через бурлящую канаву, завершающий штрих, достойный уважения. Двигаться в абсолютной тишине, не слыша шума дождя и грома, было страшно. Как будто барахтаешься в тесном, максимально герметичном аквариуме. Неправильно оценив глубину канавы, я сунул туда ногу. Сразу осознал, что проползти не получится. Захлебнусь чертям. Это не просто канава, что-то вроде старого, забитого илом и тиной канала. Тут и до дождя скопившейся жижи хватало. А сейчас тем более. Всего-то 3 метра в самом широком месте. Но даже вброд опасно. Краем глаза взглянул на небо и охренел. Тучи были темно-лиловыми, ненормальными, страшными. Да здесь не то что ливень. Тут сейчас град случится. Да, глубину той задницы, в которую я попал, даже измерить сложно. С трудом разглядел какой-то деревянный мостик, перекинутый через эту самую канаву. Вода в ней продолжала пребывать. Появилось течение, что меня совершенно не обрадовало. На дне наверняка полно ила или водорослей. Запутаюсь, упаду. А вот выберусь ли, под большим, сука, вопросом. Нужно встать. Да, будет больно и тяжело. Но иначе никак. Встать получилось не сразу. От дикой боли я едва не провалился в обморок. Кажется, даже почувствовал, что сломанные кости с мерзким потрескиванием рвут поврежденную плоть, причиняя мучительные страдания. Я до такой силы сжал зубы, что, казалось, услышал хруст собственной эмали. Жевательные мышцы просто одеревенели от постоянного напряжения. И все же я встал с титаническим трудом. Долбаная неврология дала о себе знать ушибленная лопатка, боль в пояснице. По седалищному нерву стрельнуло в ногу так, что я аж взвыл, зажмурился. Замер, едва не рухнул обратно на землю. Отпустило лишь 2 минуты. Разогнуться и принять вертикальное положение не получилось. Спина, лопатка и плечо. В совокупности я получил такой болевой посыл, что сам удивился, как я еще от болевого шока не сломался к хренам. Внимание! Зафиксировано снижение здоровья. Текущее состояние 10 из 100. Ваша регенерация замедлена. Выносливость на критическом уровне. Срочно необходимо повысить. Что там срочно нужно повысить, я не узнал, потому что переключился на реальную картину. Рядом со мной в каком-то полуметре. Прямо в лужу шлепнулся кусок льда. Огромный, размером с куриное яйцо. В метре справа упал второй, затем третий. Уже через несколько секунд они падали тут и там, разбрызгивая грязь. С секунду я наблюдал за происходящим, с досадой осознавая, что тот самый град, который должен был начаться, уже здесь. А затем прилетело прямо в голову. Наверное, я громко застонал. Не мог не застонать. Рухнул на колени. Завалился на бок, схватившись ладонью за пораженное место. Было охренеть, как больно. Но разве меня этим остановишь? Одной травмой больше, одной меньше. До этого же терпел. Встал. С упорством барана двинулся дальше. Попытался ускориться. Крупный кусок льда попал по ноге. Больно, но по сравнению с остальными травмами, это полная ерунда. Опять прилетело, но уже по другой ноге. Не беда, терпимо. Пригнувшись и здоровой рукой кое-как прикрыв голову, я заковылял к мостику. Добрался, вступил на него. Почти не обратил внимания на то, что перил у него почему-то нет. Перейти его, а там пару десятков метров. И вот он, тополь. Дальше сарай. Можно отдохнуть, собраться с силами. Хоть не под дождем сидеть, и то хорошо. Но коварная судьба распорядилась иначе. Вот чем я так насолил фортуне, а? Моя черная полоса не собиралась заканчиваться. Она, наоборот, становилась все жирнее, все злее. Складывалось ощущение, будто удача попросту слилась. Или как я сам погрязла в дерьме. Уже будучи на середине мостика, левая нога попала на тонкую трухлявую доску, которая под тяжестью моего тела взяла, да и проломилась. Конечность почти по голень ушла вниз и вполне ожидаемо застряла. А сам я от неожиданности, потеряв равновесие, и сдирая с голени кожу, завалился вправо и рухнул в бурлящую воду. Окунулся, что называется, до дна. Даже выл встрял. Странно, но хотя и было очень больно, я не вырубился. Рядом проплывал трухлявый кусок бревна, за который я и умудрился ухватиться. Из последних сил старался держаться на поверхности, прижимая поврежденную руку к груди. Было не очень глубоко, но стекающая огромным ручьем грязная вода несла меня по течению, переворачивая и вертя мое тело, как попало. Бился коленями о камни, застревал, срывался. Нахлебался воды почти сразу. Повсюду грязь, какие-то листья, ветки. Я едва успевал набирать воздуха, кашлял, плевался. Тут и там падали крупные градины. Пару раз прилетело в спину. На такие мелочи я уже не обращал внимания. Просто старался держаться на плаву. Вот меня загнало в кучу зацепившихся за дно веток. Туда уже нанесло порядочно мелкого мусора, ила и тины. Именно поэтому пришвартовался я мягко, со спецэффектами. Мое бревно выскользнуло и стремительно поплыло дальше. Я кое-как зацепился рукой за ветки, но пальцы постепенно соскальзывали. Мельком заметил, что дальше русло канала сужается и уходит под уклон. Местами глиняный берег осыпался, обнажив толстые корни деревьев. Впереди образовался бурлящий водоворот, забитый мусором. Сразу за ним крутой поворот. Если меня прибьет к корням, и я там застряну, то оттуда уже не выберусь. Утону нахрен в дерьме. И тогда я заорал. Громко. Очень громко, что было сил. И хотя сам я себя не слышал, все же не терял надежду, что услышит кто-то другой. Поможет или нет, это уже другая история. 10 секунд. 20. Минута. Силы заканчивались. Из последних сил повернулся. Кое-как подгреб поближе к веткам. Даже удалось упереться ногой в дно, но все равно держаться было непросто. Силы уходили впустую. Ливень, кажется, немного сбавил темп. И я уже было решил, что все закончилось, когда мой взгляд выхватил стоящего на берегу черного хмыря. Субъект хмырь. Неудачный гибрид 6 уровня. Состояние здоровья 165 из 165. Опасность высокая. Жуткий гибрид крысы и собаки меня не просто увидел. Он пришел намеренно, скорее всего, просто находился где-то поблизости и сейчас среагировал на мой крик. Мохнатая лохматая тварь буравила меня голодным взглядом, стоя на самой границе берега. Расстояние 2 метра, не больше. Однако достать до меня он не мог, поэтому, сообразив, что я никуда не денусь, просто выжидал. Я мельком увидел нижнюю челюсть с острыми зубами, как у крысы, а ниже различил скрюченные рудиментарные лапы с кривыми когтями. Тварь периодически поглядывала на небо, как бы оценивая, скоро ли закончатся мокрые осадки. Хитрая зараза. Да еще и 6 уровня. Она заметно крупнее ее собратьев, а значит сильнее, умнее и опаснее. Сражаться с хмырем 2 уровня, даже будучи полностью здоровым, заранее фиаско. А в моем теперешнем состоянии и подавно. Сейчас я представляю собой лишь отличный бесплатный десерт. Голодный хмырь никуда не уходил, а просто ждал, пока уровень воды немного опустится. Нужно всего-то дождаться. приблизиться и, ухватив зубами, вытащить на берег. А потом можно жрать с удовольствием, хрустя костями и чмокая теплым мясом. Прошло еще секунд 30, когда все-таки тварь не выдержала и полезла в воду. Вариантов у меня было всего два. Либо отпустить ветку и, устремившись в водоворот, утонуть, или стать тем самым десертом. Секунда. Другая. «Ага, хрен тебе, а не мясо!» Кашляя и сплевывая воду, выдохнул я, а затем отпустил ветку.